Глава 21. Черный седан Александра бесшумно скользил по улицам Москвы. Водитель молчаливо вел машину, время от времени поглядывая в зеркало заднего вида. Профессиональная привычка человека, привыкшего к опасности. Я смотрела в окно на знакомые улицы, теперь казавшиеся декорациями к другой жизни. Той жизни, где я была женой, совладелицей компании, успешным архитектором. Теперь все это было в прошлом, как выцветшие фотографии в старом альбоме. Я чувствовала себя опустошенной и одновременно собранной. Разговор со Львом Борисовичем оставил горькое послевкусие чужой трагедии, но в то же время он дал мне то, чего так не хватало — перспективу. Моя боль, моя война были не уникальны, и я была не одна. Шикарные апартаменты в Москва-Сити встретили меня тишиной и запахом дорогого парфюма, который оставил после себя Александр. Это пространство все еще было чужим, холодным, но теперь оно казалось не тюрьмой, а скорее командным бункером, безопасным, функциональным, защищенным. Я сбросила туфли, прошла к барной стойке, налила себе воды из дорогого французского кулера и подошла к огромному панорамному окну. Столица лежала у моих ног, раскинувшись во всем своем вечернем великолепии. Огни небоскребов отражались в Москве-реке, создавая причудливые узоры. Где-то там, в этом океане света, жили и работали люди, которые меня предали. Марк сейчас, возможно, сидел в своем кабинете, планируя новые интриги. Ольга наверняка от него не отставала. Но впервые за месяцы я смотрела на город не как беглянка, а как стратег, изучающий карту предстоящих сражений. В дверь дробно постучали. Я спокойно подошла к ней и открыла. На пороге, закрывая собой весь обзор, замер Александр. «Добрый день, Елена Викторовна. Позволите войти?» «Добрый, конечно, проходите», — кивнула я, посторонившись. Он вошел бесшумно, как большая хищная кошка. Одним движением снял пиджак, небрежно бросил его на спинку дивана из итальянской кожи. Его энергия изменилась. Вчера утром в суде этот загадочный мужчина был ледяным, непробиваемым хищником, контролирующим каждую эмоцию. Сейчас в его синих глазах горел азартный, почти веселый огонь победителя, почуявшего слабость противника. «Ну что, Елена Викторовна, поздравляю!» — торжественно сказал он, протягивая мне свой телефон. «Первый камень брошен». На экране была открыта страница одного из самых влиятельных телеграм-каналов о бизнесе и политике. «Московские инсайды». Подписчиков больше полумиллиона, читательская аудитория, вся бизнес-элита страны. Я увидела короткий пост, набравший уже тысячи просмотров и сотни комментариев. Источники, близкие к правоохранительным органам, сообщают о внезапном интересе ОБЭП к деятельности ряда малоизвестных консалтинговых фирм. Особое внимание привлекает некая ООО «Финстратегия», чей директор Руслан Тарасов, по слухам, является давним другом и партнером по деликатным вопросам известного девелопера Марка Захарова, чья компания «Стройинновация» сейчас находится в центре корпоративного скандала. Совпадение? Не думаем. Коротко, емко, убийственно. Никаких прямых обвинений, но я тоже был впрыснут в кровеносную систему деловой Москвы. Имена названы, связь обозначена. В комментариях уже началось активное обсуждение. Кто-то требовал подробностей, кто-то делился слухами, кто-то выражал озабоченность ситуацией. «Сейчас телефоны Марка и Тарасова разрываются от звонков», — с плохо скрываемым удовлетворением сказал Саша после того, как я вернула ему сотовый. «Инвесторы, партнеры, журналисты. Они будут все отрицать, но репутационный ущерб уже нанесен. Инвесторы начнут задавать неудобные вопросы. Партнеры нервничать и пересматривать контракты. Банки внимательнее изучать кредитные заявки. Это только начало большой игры». Он расстегнул запонки, закатал рукава дорогой рубашки. Жест был простым, но почему-то очень личным, интимным. Впервые я видела его не в полной боевой экипировке. «А теперь...» — он посмотрел на меня. «Нам нужно обсудить второй этап. И вам необходимо поесть нормальной еды. Я заказал столик в ресторане. Пообедаем и поговорим». Я хотела возразить, сказать, что мне не до ресторанов, что у меня нет настроения, что я хочу продолжать работать. Но и вот он не предполагал отказа. Это тоже было частью новой стратегии. Мы больше не прячемся. Мы выходим в свет, демонстрируя уверенность и силу. «Кстати», — добавил он, поправляя рукава, — «вам нужно одеться соответственно. Это ресторан высокого уровня. Я позаботился об этом. В шкафу, в спальне есть несколько платьев. Сегодня утром, пока вас не было, все доставили и подготовили. Выберите что-нибудь». Я удивленно посмотрела на него. Предусмотрительный, однако. «Откуда вы знаете мой размер?» «Профессиональная привычка обращать внимание на детали», — ответил он с легкой усмешкой. В спальне действительно висело несколько дорогих платьев. Черное от Дольче Габбана, темно-синее от Армани, серое от Хьюго Босс. Все строгие, элегантные, подходящие для деловых встреч. Все явно новое и точно моего размера. Я выбрала темно-синее. Оно подчеркивало глаза и создавало образ уверенной в себе женщины. Тут же были и туфли. Две одинаковые коробки из плотного тисненного картона, без опознавательных знаков. Александр позаботился обо всем. Такая точность в деталях лично мне импонировала. Сама такая. Я открыла первую. Внутри на шуршащей брендированной бумаге покоились классические черные кожаные лодочки. Джимми Чу. Идеальная форма, острый хищный носок и изящная шпилька сантиметров 9. Это была не просто обувь. Это было оружие, заявление о себе. В таких туфлях не ходят, в них наступают. Они созданы для того, чтобы их обладательница смотрела на всех сверху вниз, даже если она одного с ними роста. Это был выбор для открытой, безжалостной войны. Отставив коробку, взяла вторую. Там лежало нечто совершенно иное. Манола Бланник. Легендарные лодочки из бежевой лакированной кожи, цвета утреннего капучино. Каблук был выше и тоньше, почти нереальный в своей хрупкости, но я знала, что их колодка — просто само совершенство. Эти туфли не кричали о власти. Они шептали о статусе, об утонченности, о недосягаемости. Это был выбор женщины, чья главная сила не в прямой атаке, а в безупречной стратегии и остром уме. Я на мгновение задумалась, глядя на обе пары. Черные для того, чтобы сокрушать, бежевые для того, чтобы обезоруживать интеллектом. Это ведь просто обед. Нет цели сокрушить, но приятно побеседовать, блеснуть остротой ума с Берсеневым — да. Выбор был сделан. Я достала из коробки нюдовое манола. Они были последним штрихом, финальной деталью брони. Ресторан находился в этом же здании, на 58-м этаже. Лифт доставил нас туда за несколько секунд. «Облака» — так назывался этот храм высокой кухни. Дорогой, но сдержанный интерьер в стиле современного минимализма, столики на большом расстоянии друг от друга, приглушенная музыка, панорамные окна с видом на всю Москву. Место, где заключаются многомиллионные сделки, а не устраиваются шоу. Мы сели за столик в углу, откуда был виден весь зал и все подходы. Официант, безукоризненно вежливый мужчина средних лет, принес меню. Я машинально просматривала названия блюд, но ничего не откладывалось в памяти. Александр заказал за нас обоих, выбрав что-то легкое, но питательное. Сначала разговор шел исключительно о деле. Спутник излагал свой план дальнейших действий. После медийного удара нужно было бить по самому слабому звену, по Ольге. Он говорил об юридических тонкостях, о том, как правильно подать новые доказательства следователю, чтобы они были безоговорочно приняты и не вызвали процедурных вопросов. Объяснял, как использовать прессу, не нарушая при этом закон о клевете. Я слушала его, восхищаясь его умом, хваткой, способностью видеть всю картину целиком и просчитывать ходы на несколько шагов вперед. А потом он вдруг замолчал, отложил вилку и посмотрел на меня в упор. В его взгляде было что-то новое. Не адвокатская проницательность, а человеческое любопытство. «Елена Викторовна, можно не по делу?» — спросил он, и в его голосе впервые прозвучала неуверенность. «Смотря о чем?» — насторожилась я. «Почему именно архитектура?» В его синих глазах не было ничего, кроме искреннего интереса. «Вы могли бы заниматься чем угодно. У вас аналитический склад ума, вы стратег, умеете видеть систему целиком. Могли бы стать отличным юристом, консультантом, даже политиком. Почему именно здание?» Вопрос был таким неожиданным, таким личным после часов обсуждения юридических тонкостей, что я на секунду растерялась. Когда мне в последний раз кто-то задавал вопросы о моих мечтах, а не о доказательствах и свидетелях. «Для меня все понятно, но как объяснить вам?» Я мягко улыбнулась, пожав плечами. Задумалась, пытаясь сформулировать то, что мне самой всегда казалось таким очевидным. «Мой отец и дед — инженеры. Я выросла среди чертежей, расчетов, разговоров о нагрузках и конструкциях. Для меня это всегда было магией. Брать пустое пространство и наполнять его смыслом, создавать среду, где люди будут жить, работать, любить, растить детей. Строить то, что останется после тебя, что будет служить десятилетиями. Это настоящее созидание на века». «Настоящее», — задумчиво повторил он, словно пробуя это слово на вкус. «Интересно». Я набралась смелости и решила задать встречный вопрос. «А вы? Ваш отец, он ведь совсем другой. Он борется за людей, за справедливость, за правду, как он ее понимает. Рискует собой ради принципов. А вы — за корпорации, за контракты, за деньги. Почему такой выбор?» Берсенев на мгновение отвел взгляд, посмотрел на огни города за панорамным окном. Его лицо стало жестче, закрытие. Несколько секунд он молчал, и я уже пожалела, что осмелилась проявить свое неуемное, даже неудобное в этот момент любопытство. «Потому что я видел, что бывает, когда борешься за людей». Наконец, тихо, но отчетливо сказал он. «Мой отец спас десятки чужих семей и судеб, но потерял свою собственную. Он выиграл десятки судебных дел, но проиграл детство собственного сына и позволил любимой женщине обрести счастье с другим. Я в детстве видел его реже, чем английскую королеву по телевизору». Он снова посмотрел на меня, и в его глазах была холодная, застарелая боль, боль ребенка, который так и не стал взрослым в этом вопросе. «Я выбрал правила, цифры и контракты. В них меньше души, но в них нет предательства. Они предсказуемы. Договор есть договор. Оплата поступает в оговоренные сроки. Клиент получает результат. Никого не приходится спасать. И никто не умирает от инфаркта, пытаясь восстановить справедливость в этом несправедливом мире». В этот момент я увидела за его маской акулы корпоративного права и шикарного международного адвоката того самого маленького мальчика, ждавшего отца из бесконечных командировок и судебных заседаний. Я поняла природу его цинизма. Это была неврожденная черствость. Это была броня, выкованная годами разочарования. Наш разговор прервал звонок моего семейного телефона. Я извинилась и ответила. Это был отец. «Лена, привет, дочка». Его голос звучал устало и виновато. «Прости, что звоню поздно. Я говорил с ним сегодня, с Марком. Встретились за завтраком, как старые друзья». У меня ёкнуло сердце. «И как?» «Пустой номер», — разочарованно вздохнул отец. «Он как уж на сковородке извивается. Сочувствует, говорит общие слова о том, что Лена должна одуматься и принять помощь. Но ни одного конкретного факта, ни одной зацепки. Все время переводил разговор на другие темы. Я не смог тебе помочь, Лена. Он слишком скользкий для меня». У меня сжалось сердце от жалости к папе. Он пытался помочь единственным доступным ему способом, но столкнулся с профессиональным манипулятором. «Пап, ты что? Какие сожаления? Твоя и мамина любовь для меня важнее любой информации. Не переживай, пожалуйста. Мы справимся и без его признаний. Береги себя и маму». Мы поговорили еще немного. Я закончила разговор и положила телефон на стол. Саша смотрел на меня с нечитаемым выражением лица. «Ваш отец?» — спросил он. Я кивнула. «Он пытался разговорить Марка, хотел помочь». «И предсказуемо потерпел неудачу», — констатировал Берсенев без тени сочувствия. «Нельзя посылать честного человека играть шулером. Это была наивная затея». «Это была попытка любящего отца помочь дочери», — возразила я, почувствовав укол обиды. «Любовь — плохой советчик в войне», — холодно отрезал он. «Эмоции делают людей предсказуемыми, а предсказуемость — это уязвимость. И еще Захаров мог сделать ему что-то очень нехорошее, чтобы через него повлиять на вас». Александр подался вперед, буквально впившись своими синими глазами в мои, и в них больше не было ни капли светской любезности, только лед. Человек уровня Захарова, загнанный в угол, не оперирует словами. Голос Александра стал тише, но от этого еще более весомым. Он оперирует рычагами. Он мог случайно организовать вашему отцу проблемы. Случайная жалоба от соседей на дачу, которая приведет к бесконечным проверкам. Мелкое ДТП, и виновником окажется ваш отец, и которое будет тянуться месяцами, выматывая ему все нервы. Для таких, как Марк, нет правил. Есть только цели и средства. Ваш отец может быть в опасности. Я слушала его, анализировала ход его мыслей, и холод, начавшийся где-то в районе солнечного сплетения, медленно расползался по всему телу. Кровь отхлынула от лица. Я смотрела на Берсенева, и его цинизм больше не казался мне отталкивающим. Он казался пугающе реалистичным. Я, поглощенная своей борьбой, своими схемами и доказательствами, ни на секунду не задумалась об этом. Я думала о честной юридической войне, а Марк уже давно был готов на бойню без правил. Мои руки под столом сжались в кулаки так, что побелели костяшки. Вся моя уверенность, вся моя холодная ярость, которую я в себе культивировала, рассыпалась в прах перед одной простой мыслью. Из-за меня моим родителям может угрожать реальная физическая опасность. Я и представить себе подобного не могла, — прошептала я. И это было признание не просто в ошибке. Это было признание в собственной наивности. «Вот именно», — мягко, но без тени сочувствия сказал собеседник. «Вы думали, как жертва, которая хочет справедливости, а нужно думать, как хищник, жаждущий выжить». Он помолчал, давая мне осознать всю тяжесть сказанного, а затем достал свой телефон и положил его на стол. «Мне нужны их адреса, дачный и городской, номера телефонов, все, что у вас есть». Я непонимающе посмотрела на него. «Зачем?» «Потому что с этого момента за ними будут присматривать». Его тон не терпел возражений. «Мои люди, это будет невидимая охрана. Никаких черных джипов у подъезда. Просто 2-3 человека в районе, следящие, чтобы к ним не приближались случайные сантехники или внезапные проверяющие из газовой службы. Они ничего не заметят, но будут в полной безопасности. Дайте мне их контакты, Елена Викторовна, и я обещаю, Захаров до них не дотянется». Я медленно взяла его сотовый. Пальцы слегка дрожали. По памяти написала все, что требовалось. Подспудно я понимала, что тем самым полностью без оглядки доверяюсь Берсеневу и передаю ему командование. Я проявила бездну доверия к этому холодному, эффективному и невероятно чужому человеку. Я вручила ему в руки безопасность самых дорогих мне людей. И от этого было одновременно страшно и правильно. «Спасибо», — прошептала я, вернув ему гаджет. «Это часть моей работы», — ответил он, убирая телефон. Мы закончили обед в молчании. Вернувшись в апартаменты, я чувствовала себя опустошенной. Разговор с папой и холодный прагматизм Александра снова вернули меня к реальности. Впереди была война, а в войне не место сентиментальности. Вечером, когда за панорамными окнами уже раскинулась бархатная темнота, усыпанная огнями ночной Москвы, Берсенев подошел ко мне. Он снова был собран и готов к бою. Его лицо вернуло выражение хищной сосредоточенности. «Теперь Ольга», — сказал он. «Она, ознакомившись с заметкой про Тарасова, вся на нервах. Сейчас наверняка близка к панике, накрутив себя до предела. Достает Захарова, требует объяснений. Она не знает, чего ждать от нас еще. Самое время для вашего дружеского совета, который ударит по ее оголенным, раскаленным нервам». Он протянул мне какой-то новый телефон. Я взяла его, чувствуя, как пальцы слегка дрожат. Я знала, что этот шаг — своеобразная точка невозврата. После отправки этого сообщения пути назад уже не будет. «Что, если она не поверит?» — спросила я снова, взволнованно прикусив губу. «Что, если она покажет сообщение Марку?» «Она проверит сначала», — уверенно ответил Александр. «Зависть и страх — лучшие мотиваторы для поиска правды, которую от тебя скрывают. А показывать будет уже после того, как убедиться, что информация правдива. И тогда это станет не предупреждением врага, а ультиматумом любовнику». Я открыла окно для нового сообщения. Я знала наизусть номер телефона бывшей лучшей подруги. Пальцы замерли над экраном. Одно сообщение. Одна фраза, чтобы начать разрушение их союза, их мира, их лживой любви. Выдохнув, написала. «Оля, я знаю, что между нами все кончено. Но я не могу не сказать. Будь осторожна с Марком. Я случайно узнала про новый швейцарский траст. Поинтересуйся, кто там бенефициар. Это просто дружеский совет». Я перечитала сообщение несколько раз. Посмотрела на Александра. Он молча кивнул, давая разрешение. И я нажала «Отправить». Сообщение ушло в ночь, неся в себе семена разрушения.